Да, действительно существует. Такое же, как и в 40-х годах. Опереточное, позерское, декоративное. Группа юнцов в масках, задыхаясь от собственной смелости, срывает флаг империи со скульптуры русалочки в Копенгагене или расписывает краской из баллончиков памятник фюреру. Вселенский скандал. Газеты разрывают сердце обывателя заголовками. ТВ скорбно предрекают эру терроризма. Законодатель сопротивления – мода. В Европе модно быть революционером, борцом с системой. Граждане любят размещать в сети запрещенные книги и сочинять песни, призывающие к борьбе. Ну что дальше? Юнцов ловят гестапо, они сдают всех приятелей, а после горестно каются на ТВ, объясняя свои акции побочными эффектами от приема наркотиков. Сопротивление в Западной Европе законсервировалось внутри сёгуны. Слишком мало арийцев желают рискнуть своим благополучием. После 20-летней войны китайские рабы подняли города западных рейхскомиссариатов из руин, произошел экономический бум, сытная жизнь проистекла сыром и колбасой. Черчилль в свое время обещал, что если немцы вторгнутся в Британию, его страна будет воевать до последнего англичанина. И что мы видим? Странные акции, на местном языке флешмобы. Молодежь выкладывает из огоньков свечей угроз Бена фразу «фак нази», страшно гордясь собой. Но разве режим свергают свечами? Не работа, мечта. Однако империя восходящего солнца послала меня сюда, в центр болот и мрачных башен, Москву. Тут другое. Одни русланцы ненавидят немцев как оккупантов, другие приветствуют как гарантов европейской цивилизации, зато Нипон-Коку не любят все сразу. Вы не поверите моим словам, но в этой стране публика восторгается японской живописью, обожает японскую кухню, ценит японскую культуру и презирает самих японцев. Я давно привык трижды в день проверять автомобиль, не прилепил ли сторонний доброжелатель на днище магнитную мину. Лосося я ем в проверенных ресторанах, дабы избежать отравления. Услаждаю свой слух вечерними стихами только с японскими девушками, обученными чайной церемонии в институте гейш Киото. Каждый день я на острие меча, плыву между Сциллой и Харибдой. Партизаны охотятся за мной, как за союзником Великой Германии. Сторонники Рейха, не любящие азиатов, без сомнений подарят мне пулю между глаз, рискни я ближе к ночи проехаться в метро. Богиня Аматерасу, как же тут сложно. Одно время я писал стихи, тщательно рисуя иероглифы на рисовой бумаге. Теперь забросил. Не сочиняется. Москва проникает в тебя, как ленточный паразит, разрушает изнутри. Ты впитываешь местные мысли и образ жизни, сам того не ожидая. Я совсем обрусел. Я могу даже рыбу-фугу запить спиртом. И, кстати, так оно лучше идет. Я понимаю, что вы ждете в конце моего письма. Простите. Но именно по причине долгой жизни в Русланде я не стану проводить обряд сеппуку, хотя о нем стонет моя честь самурая, а катана сама просится, чтобы ее вынули из ножен. Я отлично понимаю, отыскать Павла Локтева сейчас будет трудно. В первую очередь потому, что он знает, за ним охотятся. Я не ищу оправданий, но хочу заверить, я быстро принял нужные меры. Садако больше ничего не скажет, об этом позаботились через полчаса после активации бомбы. Ее не найдут, тело кремировано. Мы загодя сделали новую видеозапись с Итиро-сан, без слов о самолете. Сейчас она заливается в сёгуны. Главное не испортить отношений. Третий Рейх и Ниппон-Коку – большие друзья. Как же плохо, когда нет врагов. Шпионить против друзей становится печальной необходимостью. На карту поставлено слишком многое. Успеха мероприятия ждут мои друзья в Токио. Попытки устранить Локтева мы предпринимали и раньше, очень аккуратно, однако безуспешно. Авиакатастрофа была бы идеальным вариантом. К сожалению, из-за сентиментальности и Тиросан план сорвался. Но теперь за дело берусь я. Офис Кассио в Москве закрывается. Я сам выйду на след Локтева. Ямамура Онода, майор генерального штаба Ниппон Коку.